Не знаю, в чем дело, но что-то словно гонит меня к старику. После паузы Имра сделал над собой усилие и продолжал уже другим тоном. Тереза, между прочим, в прошлое воскресенье в своей категории была второй. Подумать только. Без пяти минут чемпионка каждое утро варит мне кофе. Рона барабанил пальцем по пряжке слишком свободного для него ремня безопасности. «Эту штуку отрегулировали на твои 100 килограммов», — в своем обычно ворчливом тоне заключил Рона. «Все время съезжает у меня с плеча. Что тебя тревожит? Что-нибудь со стариком? Толком не знаю. Унылый он какой-то, подавленный. 3 дня назад я разговаривал с ним по Междугородной. У него опять поднялся сахар в крови. Несколько дней подряд ему не вводили инсулин. Врач почему-то не приехал. Нелегко ему приходится вот так в одиночестве, на старости лет. А что прикажешь делать? Додек чувствует себя хорошо только здесь, в своей лесной избушке, вдали от людей. Ты же знаешь, как он упрям. Несколько минут оба молчали. Рона уважал и любил Додека. Но уже не один раз подумывал о том, что старик не должен вот так уединяться. Верно, он отсидел в тюрьме по ложному обвинению почти 4 года, но со дня его освобождения и реабилитации прошло уже 25 лет. 1/4 века, шутка сказать. Они съехали с шоссе и повернули налево по лесной дороге. Вот тут-то и настиг их Карине на своем фиате. Итальянец не стал сворачивать на лесную дорогу, а проехал вперед и остановился на обочине шоссе. Выждав несколько минут, он повесил себе на шею фотоаппарат, вылез из машины, запер дверцу и углубился в лес. Имре и его спутник подъехали между тем к бревенчатой, украшенной затейливой резьбой лесной сторожке. Домик имел ухоженный и приветливый вид. 3 ступеньки вели на небольшую терраску, на которой сейчас и стоял Иштван Додек. Коротко стриженная голова его была совсем седой, взгляд когда-то голубых глаз потух, лицо бороздили глубокие морщины, оно было печальным. Хотя Додеку не было и 60, он казался глубоким стариком. — Как дела, Пишта? — бодрым тоном загремел Рона. — А почему Цезарь нас не приветствует, как всегда? Старик грустно покачал головой и только после дружеских объятий сказал тихо: — Цезарь теперь уже никого не приветствует. Почувствовал, видно, что через 2 недели я ухожу на пенсию и переселяюсь в деревню. Вот и не захотел перебираться на новое место. Покинул меня навсегда. «Неужто сбежал?» — удивился Имре. «Нет, на предательство он был не способен. Цезарь был собакой, а не человеком». Помолчав немного, Додек сказал: «На прошлой неделе он умер». В глазах старика отразилась острая боль. Имра сочувственно посмотрел на друга. «Не печалься, старина. Дело поправимое». Голос директора прозвучал неестественно бодро. «Да буду я тебе другого щенка». «Не надо. Такого пса, каким был Цезарь, мне никогда уже не иметь. Да и домик мой в селе уже готов. Надо перебираться». «В селе, не в лесу, к чему там собака?» Додек постарался переменить тон разговора. «Ну, не будем. Присаживайтесь вон туда». Он указал на пару табуреток возле покрытого пестрой скатертью стола в углу террасы. «Сейчас я принесу чего-нибудь перекусить». Старик ушел в дом. Имра и Рона молча переглянулись. Затем подполковник сел на указанное ему место, а Имра прошел в другой конец террасы, где сиротливо стояла на маленьком столике пишущая машинка. «Он не работает», — сказал Имре.